Слоняясь, как всегда, по дворцу, Бильбо совал нос во все щели и однажды обнаружил чрезвычайно интересную штуку. Угу. Большие ворота не были единственным входом в пещеру. В одном месте под дворцом протекал поток, впадавший дальше к востоку в речку Лесную. Там, где подземный поток вытекал из горы, имелся шлюз. Каменная крыша здесь почти касалась поверхности воды. С крыши опускали до самого дна решетку, чтобы никто не попал этим путем внутрь или наружу. Но решетку частенько поднимали, так как через шлюз проходила оживленная речная торговля. Если бы кто-нибудь проник этим путем, то очутился бы в темном канале с грубо отесанными стенками, уводившим в самую сердцевину горы. Там, где река проходила под пещерами, каменный потолок был прорублен, и люк, находившийся в королевских погребах, закрыт большой дубовой крышкой. В погребах стояли бочки. Видимо-невидимо. Лесные эльфы, и в особенности их король, обожали вино, а виноград в этих краях не рос. Вино и некоторые другие товары ввозили от родичей с юга или из еще более дальних мест, где занимались виноградарством. Я потратил немало дней, размышляя о шлюзе, и обдумывая, нельзя ли использовать его для побега. И, наконец, у Бильбо начал созревать отчаянный план. Как-то вечером пленникам понесли ужин. Стражники затопали по коридору, унося факелы. Я остался в темноте и тут услышал, как главный дворецкий желает начальнику стражи доброй ночи. А ну-ка зайдите ко мне. Отведайте венца, его только что привезли. Сегодня вечером нам придется потрудиться, очистить погреба от пустых бочек. Так что надо сперва выпить, чтобы работа спорилась. С удовольствием попробуем, годится ли оно для королевского стола. Сегодня во дворце пир, было бы негоже подавать наверх кислятину. Услыхав это, Бильбо задрожал от волнения. Он понял, что ему подвернулся случай привести в исполнение свой замысел. Я шел за эльфами по пятам, пока они не вошли в небольшое подвальное помещение. Тут они сели за стол, на котором стояли две большие кружки, начали пить и весело смеяться. Бильбо неслыханно повезло. Обычно лесных эльфов не так-то просто напоить. Вино должно быть очень крепким, но это новое вино, очевидно, высшего качества. Оно предназначалось лишь для королевских пиров. Его пили небольшими кубками, а не такими кружащими, какие стояли на столе у главного дворецкого. Скоро начальник стражи начал клевать носом, потом уронил голову на стол и захрапел. Дворецкий, не замечая, что его собутыльник спит, некоторое время продолжал болтать и смеяться, потом голова его тоже склонилась на стол, и он тоже крепко заснул. Тут-то в комнатку и прокрался хоббит. Через минуту начальник стражи остался без ключей, а Бильбо бесшумно бежал по коридорам к камерам. Тяжеленная связка ключей оттягивала ему руки. Время от времени ключи звякали и брякали. И несмотря на то, что на пальце у него было кольцо, сердце в груди замирало. Сперва он открыл камеру Балина, и как только гном вышел, опять ее запер. Ой, привет! Как я рад тебя видеть! Слушай, а как тебе нет, это удалось? Ну, некогда, некогда. Да? Иди за мной без разговоров. Ага. Мы должны держаться вместе и бежать все вместе. Хорошо. Последний, единственный шанс. Угу. Если нас поймают, ой, один бог знает, куда засадит вас король. Да еще закует по рукам и ногам. Ой, ой, ой, и помолчи, сделай милость. Хорошо. Бильбо перебегала от двери к двери, пока его свита не разрослась до 12 душ. Шли гномы шумно. Было темно, к тому же после стольких дней тюремного заключения ноги слушались их плохо. У Бильбо ёкало сердце каждый раз, как кто-нибудь из них налетал в темноте на соседа или ворчал себе под нос. Эти идиоты-гномы опять устраивают террорам. Но все прошло хорошо, стражников они не встретили. В этот вечер в лесах и в дворцовых залах пировали по поводу осеннего праздника, поэтому почти все эльфы беспечно веселились. Наконец, после долгих блужданий, они добрались до темницы Торина, которая находилась в дальнем конце дворца, очень глубоко и, по счастью, недалеко от погребов. Клянусь честью, Гэндальф был прав, как всегда. Я вижу, вы взломщик на славу. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Это правда. Но что же дальше? Настал момент разъяснить план, но Бильбо совсем не был уверен в том, как к нему отнесутся гномы. Опасения его оправдались. Гномы были ужасно недовольны и громко запротестовали, невзирая на свое крайне опасное положение. Мы непременно разобьемся в дребезги! Набьем себе шишек и под конец утонем! Мы думали, у тебя действительно стоящий план! Нечего было красть ключи и открывать камеры! Нет, это бредовая идея! Ага, ну что же, пожалуйста, отправляйтесь по своим камерам, если вам так нравится. Я вас опять запру, да, запру. Сидите себе, придумывайте план получше, но предупреждаю. Вряд ли мне выпадет другой такой случай завладеть ключами, даже если у меня возникнет такое желание. Тут они опомнились и приутихли.